«Опять вы!» Участковый стоял возле тумбочки и наливал кипяток из чайника в эмалированную кружку, затем бросил туда пакетик и вернулся за свой стол. «И вам здравствуйте!» Алисия без приглашения приземлилась на стул напротив Семенова. «У меня убили собаку». «Очень сожалею». Николай Ильич был полностью поглощен чайной церемонией. Он аккуратно, один за другим, опускал кусочки рафинада, с любопытством рассматривая, как сахар распадается на мелкие частички, затем вовсе теряется в чайном космосе. «Вы не поняли, кто-то снова проник в квартиру, перевернул все вверх дном и расправился с собачкой. Скорее всего, она громко лаяла на постороннего человека». «Когда это произошло?» — чуть оживился участковый. «Вчера после обеда». «И вы появились только сейчас?» «Вчера пришел слесарь менять замки. Потом надо было похоронить собачку, чтобы мой ребенок не видел весь этот ужас. Следом пришлось бежать за ним в детский сад». «Я так понимаю, кто-то снова проник в квартиру, воспользовавшись ключами. Замки были не взломаны?» «Именно так», — вздохнула Малинина. «И опять ничего не пропало?» — женщина кивнула. «Я бы убила этого изверга. Он почти обезглавил бедную жучку». Алиса всхлипнула. «Вы бы видели, сколько натекло крови. Если убить убийцу, количество убийц не изменится». Семенов поднялся, налил из графина воды и протянул Малининой. «Афоризм от Уинстона Черчилля. Может, вы раздуваете проблему? Кто-то из вашего окружения желает навредить. Иначе как объяснить наличие ключей у того, кто проникает в квартиру? И ведь, что удивительно, ничего не берет. Деньги, драгоценности на месте?» «Да какие там драгоценности?» — махнула рукой Алиса. «А деньги на месте?» «Да вы поймите, я волнуюсь за сына, и потом кто-то ночами звонит, дышит и ничего не говорит. Это доводит меня до истерики. Я боюсь заходить в подъезд». «Где сейчас ваш ребенок?» «Увезла в безопасное место, пока все не уляжется». «И это правильно», — кивнул Николай Ильич. «И как давно начались странности такого рода?» Женщина немного подумала. «Сразу, как только я вернулась из отпуска, буквально несколько дней». «Вы должны понимать, что ни следственные органы, ни прокуратура не будут даже рассматривать такое заявление. Значит, надо обратиться к частному детективу». «Ну о чем вы говорите? Что я скажу? Разыщите убийцу моей собачки?» «Ну, вы сами понимаете абсурдность заявлений». Семенов хлебнул из кружки и поднял глаза на посетительницу. «А собачка породистая, дорогая?» «Да какое там?» Алиса захлебнулась в рыданиях. В памяти ясно всплыла страшная картина. «Бедная жучка! Дворняжка, мы нашли ее в теплотрассе недалеко от дома». Женщина кое-как справилась со слезами и неожиданно зло посмотрела на участкового. «Получается, что с уличной, беспородной дворнягой и расправиться можно без наказания. Если ваша жена не графиня, ее можно копнуть и душегуба не искать». «Сравнили тоже», — передернул плечами Николай Ильич. «Что вы там говорили про частного детектива?» Малинина в полной решимости подскочила со стула. «Вы можете кого-нибудь посоветовать?» Участковый посмотрел на настенные часы. «Мало того, я вас к нему отвезу». Малинина представляла, что частный детектив – это такой брутальный, вечно курящий сигары и пьющий виски парняга, как в детективах Эрла Стэнли Гардена или Хэдли Чейза. Наверное, запросит приличную сумму. Она уже сожалела, что в порыве подписалась на эту авантюру. К чему она приведет? Со временем ситуация рассосется, устаканится, жизнь вернется в прежнюю колею. И только картина растерзанной жучки придала уверенности. Возле дверей подъезда участковый набрал несколько цифр, и замок щелкнул, впуская посетителей. Я думала, у частных детективов имеются кабинеты в офисных зданиях. У него здесь все, и кабинет, и жилая площадь, и кухня со столовой. Квартира располагалась на первом этаже. Алиса осмотрелась. Просторный холл с элегантными диванчиками и креслами. Картины абстракционистов на белых стенах. Гостиная показалась огромной и пустой. Новомодный телевизор на стене, мягкий диван, круглый стол, в центре которого возвышалась ваза с фруктами. И никакого намека на частного детектива, ни запаха сигар, ни бара со спиртным, ни письменного стола с множеством телефонов, даже нет корзинки для мусора. «Да, детектив уже не тот», — иронично подумала Алиса и без приглашения села на уютный диван. Где-то с другой стороны послышался звук, словно кто-то катил велосипед. Она подскочила и оторопела от неожиданности. В комнату на инвалидной коляске катился мужчина. Алисия с немым вопросом во взгляде повернулась к Семенову, а тот, не обращая внимания на растерянность женщины, представил. Артюхов Виталий, частный детектив, компьютерный гений и по совместительству мой племянник. О, так у вас семейный подряд? Маленина ехидно улыбнулась. Ну, ведь вы... Она замешкалась, подбирая слова. Вы хотите выразить мнение, что инвалид не может быть детективом? Сидеть в засаде, участвовать в погонях, стрелять на поражение и работать кулаками? Извините. Не извиняйтесь. Практически у всех, кто приходит сюда первый раз, такое мнение. Я уже привык. Артюхов открыто улыбнулся, а Алиса бесцеремонно уставилась на мужчину. Если бы не инвалидное кресло... В нем невозможно было признать хоть какие-то физические недостатки. Возраст лет 40, широкая грудная клетка, развитая мускулатура, сильные руки, короткий ежик светлых волос и выбритое чистое открытое лицо. Увлеченная своими мыслями, женщина вздрогнула, когда услышала за спиной голос. Кстати, Виталий – чемпион паралимпийских игр по толканию ядра, а инвалидом он был не всегда. Ментовская служба внесла коррективы. Он похлопал племянника по плечу. «Дальше разберетесь сами». Участковый повернулся к Малининой. «Если вас что-то не устраивает, просто захлопните дверь, когда будете уходить». Он пожал руку Артюхову и удалился. «Почему не устраивает?» Малинина смутилась. «Я могу присесть?» «Пойдемте в кабинет и поговорим о деле». Василий широким жестом пригласил гостью в другую комнату. В кабинете находился лишь широкий письменный стол, книжные шкафы и кресло для посетителей. Алисия не выдержала, и вопрос сорвался с языка. «Я здоровая женщина, но в моей квартире нет такого порядка, как у вас. Ни пылинки, ни бумажки, даже запах какой-то стерильный. К вам наведываются социальные работники, кто-то приходит на помощь, приносит продукты, готовит, в конце концов. Я все делаю сам. Артюхов снова улыбнулся. Правда, набрать продуктов прошу кого-нибудь из друзей. И не потому, что сложно это сделать самому, а потому, что терпеть не могу магазины. Квартира на первом этаже, дом новый. Пандус для съезда предусмотрен. Во дворе автомобиль с ручным управлением. «Вы просто какой-то герой нашего времени», — съязвила Алисия. «Кто-то сидит в засаде, вместо вас кто-то стреляет. И для этого находятся желающие. Я же занимаюсь аналитической работой. При сегодняшних средствах информации можно выявить и разоблачить любого преступника. А о своих источниках предпочитаю не распространяться. Мне это без интереса. В своих бы проблемах разобраться». Женщина тяжело опустилась в кресло. Часы на столе показывали 10:30 утра, а она чувствовала себя усталой, словно копала всю ночь картошку на колхозном поле. «Начну с того, что вчера кто-то пробрался в квартиру и убил мою собаку. А позавчера я думаю, тот же человек. В моей же квартире дал по голове соседке, которая заглянула в открытую дверь от любопытства. Так не пойдет. Начинайте с самого начала, в хронологической последовательности. Малинина набрала в легкий воздух и, стараясь не упустить ни единой мелочи, выложила подробности жизни с того момента, как переступила порог квартиры, вернувшись из отпуска. Виталий изредка писал заметки в блокноте и внимательно, не перебивая, слушал. Когда клиентка выдохлась, он неожиданно предложил: «Может, выпьем чай или кофе?» «Не откажусь». Она поднялась. «Где у вас кухня? Я заварю чай. Или вы пакетики предпочитаете?» «Ни в коем случае. Я вас угощу мокко со сливками и несколькими каплями коньяка». Они переместились на такую же просторную и чистую кухню. Бывший полицейский очень ловко управлялся по хозяйству. Бытовые приборы, шкафы, посуда располагались в удобных и досягаемых для хозяина местах. Через несколько минут безоблачность пространства нарушил аромат кофе. «Теперь скажите, как к вам обращаться?» Алисия прыснула от смеха, едва не расплескав горячий напиток по белой скатерти. «Почти час находится в квартире, рассказала о себе все тайны, а как зовут, сообщить не соизволила. Еще раз извините, последние дни были просто ужасными. Сегодня ночью так просто не сомкнула глаз, все страшилки мерещились. Казалось, что в дверь кто-то скребется». Она протянула через стол открытую ладонь. «Алиса». «Очень приятно». Виталий потянулся и пожал руку. «Теперь давайте уточним. В тот момент, когда кто-то проник в квартиру, вы находились в кафе «Белая сирень». Вас пригласил на свидание Владислав, а сам так и не появился. Кто этот Владислав? Друг, любовник, приятель, коллега?» Женщина недовольно фыркнула. Виталий подвинулся ближе к столу. «Это не праздное любопытство. Мне надо знать, насколько близко вы общались. Ведь в квартиру некто проник, пользуясь ключом. Значит, имел возможность сделать дубликат». «Про Владислава я не знаю ничего. Мы познакомились в Турции, проводили вместе время. Сказал, что из Москвы. Я дала свой номер телефона, и где-то его записан. Мы договорились встретиться». Малинина слегка покраснела. Сейчас она посмотрела на себя со стороны. «Надо же быть такой легкомысленной. Даже фамилию не знаю, не говоря о семейном положении. Это море и жара растопили бдительность. Вы проживали в одном отеле?» «Нет, Владислав в соседнем, Маринагнум, 5 звезд. Непонятно к чему, добавила Алиса. «Он был у меня в номере несколько раз, и я Маринагнум посещала тоже». «Вы разговаривали после того, как он не появился в кафе?» «Нет, честно сказать, произошло столько событий, что я о нем просто забыла». «Запишите все, что знаете об этом человеке. В каком отеле и номере проживал, какого числа вылетел из Турции. Описание внешности, телефон». Пока Малинина выковыривала из памяти мельчайшие подробности про личность некого Владислава, а может и не Владислава вовсе, Виталий убрал кофейные чашки и вернулся к столу. «На следующий день, пока вы встречали в аэропорту свою приятельницу, снова произошла чрезвычайная ситуация, но уже с горькими последствиями. Вы обнаруживаете убитой вашу собачку». Женщина кивнула. «Кто такая Василиса?» «Тоже знакомая по Турции. Мы случайно оказались рядом в салоне автобуса, когда поехали на экскурсию в Памукале. О ней я знаю гораздо больше. Василиса Васильевна работает бухгалтером на птицефабрике, замужем, 2 взрослых детей. Муж является директором этой же фабрики. Проживают то ли в Подольске, то ли в Серпухове». «Точно, в Серпухове. Мужа видели своими глазами?» «Нет, мы встречались еще пару раз в Кемере. Просто сидели в баре, пили вино». Женщина махнула рукой. «Очень порядочная дама. Привезла для меня аппарат и рубля за услугу не взяла». Почему с собой не забрали? Набрала всякой всячины. Багаж оказался больше 20 килограммов. Если бы аппарат прихватило, пришлось бы платить за перевес. А дама, что, летела из отпуска налегке? Вася обмолвилась, что они часто проводят отпуск в Турции и уже привезли все, что хотели. Вы говорите, что мужа не видели. А в аэропорту, когда встречали, подруга была одна? Она, кажется, сказала, что самолет приземлился раньше на 2 часа. Такое случается с чартерными рейсами. Вроде муж не стал дожидаться. За ним прикатила служебная машина, и он отправился на службу. Когда забрали свой аппарат, сразу вернулись домой? Не могла же я приятельницу оставить в аэропорту. Она и так задержалась ради меня. Василиса попросила отвезти на станцию Каланчевская, чтобы на электричке добраться до дома. Я пригласила ее в кафе. Там мы провели 2 часа. Как я понял, сфера вашей деятельности – косметология. Как насчет недругов, конкурентов, обиженных клиентов? Меня уже спрашивал об этом Семенов, но и вам отвечу, как и вашему родственнику. Недовольные клиенты есть всегда и во всех сферах услуг, но не до такой степени, чтобы сначала пугать, а потом вообще убить собачку. Ну да, скорее всего, вы правы, Артюхов задумался. В этой истории вообще все странно. Собаку убили, потому что она лаяла, шум подняла. А она лаяла на всех или только на незнакомых? Что вы, когда в дверь звонила соседка, моя мать, подруга. Жучка просто сидела в коридоре и виляла хвостиком. Бывала, Галина, моя подруга, хлопала возле подъезда дверцы автомобиля. Собачка неслась в прихожую. Она могла укусить? Наверное, могла. Квартира ведь ее территория. Алиса с неохотой поднялась. Я должна идти. Сегодня записались 2 клиентки на плазмолифтинг. Процедуру помогает осуществить как раз тот аппарат, который привезла Василиса. Неожиданно Виталий перехватил ее руку. «Вокруг вас происходит что-то нехорошее, и я в этом обязательно разберусь. Вот карточка с моими телефонами». Другой рукой он протянул пластиковый квадрат. «Если почувствуете что-то неладное, сразу звоните, а лучше приезжайте. Я живу один, в просторной квартире. Место для вас найдется всегда. Спасибо». Алиса улыбнулась. «Надеюсь, все будет в порядке». Она высвободила руку и направилась к двери, чувствуя затылком, что он провожает ее взглядом. Неожиданно Малинина повернулась. «Мы не обсудили гонорар». «Об этом не беспокойтесь. Ваш кошелек не особенно пострадает». Виталий привычно улыбнулся. «Детективное агентство – это скорее хобби, нежели чем возможность заработка. Мозги должны работать, коль уж ногам не повезло». «И что, надежды нет совсем?» «Вы о чем?» «О ногах. Косметология тоже больше хобби, чем профессия. Я дипломированный доктор, анестезиолог. Через месяц операция. Последняя моя надежда». Малинина скрестила указательные средние пальцы и, прищурившись, показала хозяину. «Жду от вас новостей. Я захлопну дверь». Алиса вышла от Артюхова в приподнятом настроении. Она решила поймать такси, чтобы добраться до дома, где во дворе стоял ее смарт. На проспекте движение оказалось настолько интенсивным, что она не успевала поднять руку при виде желтого автомобиля. Неожиданно с перекрестка, пренебрегая красным светом, рванула грязная легковая машина. Махина, как неизбежность, с бешеной скоростью катила прямо на нее. Через секунду свет в сознании погас.